Над мраморным камином было широкое зеркало. Пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет 32, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным. Я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его свободный и любезный вскоре рассеял мою одичалую застенчивость. Я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мной пуще прежнего. В самом деле она была красавицей. Граф представил меня. Я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтобы дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мной как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна в другую.